Глава пятая. Миссия задержалась в Хараре на 2 дня. Грех было не воспользоваться таким гостеприимством, учитывая, что впереди оставалась еще большая часть пути до Аддис-Абебы. Надо было сил поднабраться. Власов совершил несколько походов на базар. Никаких достопримечательностей не нашел, но ему нравилось просто бродить по городу, хотя словосочетание «просто бродить» не совсем правильно, потому что вместе с Власовым шли еще и сотни ашкеров и его казаки. Он жутко стеснялся от такого внимания. Но даже в самых мрачных своих предположениях Власов не думал, что дорога до Аддис-Абебы может занять так много времени. Это несмотря на то, что погонщики мулов постоянно подгоняли своих животных. И никакой речи о том, что они ленятся, хотят заполучить, ссылаясь на трудности пути что-то лишнее, помимо того, что им было обещано, речи не шло. Порой Власову даже казалось, что негус или раз пообещали негоди премиальные, если они преодолеют эти 500 с лишним километров от Харара до Аддис-Абебы как можно быстрее. Как он мог по-другому объяснить такое рвение обычно несговорчивых арабов? Видя, как мулы идут через едва проходимые ущелья, поднимаются по крутым склонам, усыпанным гладкими валунами, Власов даже пытался чуть охладить пыл арабов, а то, дай им волю, они пустят мулов вскачь. Не дай бог, кто-нибудь из них оступится, и тогда вся ценная поклажа. Подарки Негусу рассыплются по камням, и придется терять время, собирая все это добро. Он оглядывался, смотрел на растянувшуюся на сотни метров цепочку каравана, и все боялся, что в этой гонке кого-нибудь обязательно потеряет. Мул сорвется в пропасть, а арабы, чтобы не снижать темпы перехода, ничего ему не скажут об этом. И по закону подлости, именно в поклаже этого мула окажется самый ценный груз. Власов постепенно начинал чувствовать удушье и недостаток кислорода. Горный воздух пьянил. Просыпаясь каждое утро, он ощущал пустоту в голове, будто ветер вымыл из нее все мысли. Ему все труднее становилось заставлять себя двигаться дальше. Но ведь у него был превосходный пример. Чудо-богатыри Суворова, которые перебрались с боями через Альпы. «Это ничего», — успокаивал он себя. «Ничего сложного в этом переходе нет». Власов читал в глазах арабов азарт, словно те решили побить рекорд Булатовича, совершенно забывая, что тот двигался налегке. В случае с это потом начнут рассказывать о своих подвигах на базаре, в Хараре, завышая до небесных высот плату за свои услуги. «Мы сопровождали русских до Аддис-Абебы, тут и добавлять нечего больше». Горы были усыпаны поредевшими лесами. В каком-то полубессознательном состоянии он думал о том, что они очень красивы. Местная природа была вообще, на удивление, завораживающей. И в эти минуты Власов начинал понимать, отчего Булатович любил свою Весинью и так редко возвращался на родину. И еще он думал, что, свалившись в какое-нибудь ущелье, он до самой смерти не поймет, что же с ним случилось. Даже страха испытать не успеет, и боли не почувствует, а только несколько секунд легкости от полета, после которых придет темнота. Миновало почти 3 недели, прежде чем караван наконец-то вступил в урочище Шоля, куда прибыл министр иностранных дел Негуса Менелика. Должность эту занимал швейцарец Ильк. Вообще Менелик, в отличие от своих соседей, держал при дворе много иностранцев. Ничего зазорного в этом не видя. Использовал их талант и знания для укрепления своего государства. Чем-чем, а титулами и землями он их обеспечит. Император Петр тоже всячески привечал иноземцев, если они были готовы искренне служить ему и России. Пусть родом они были из Дании, Голландии, Лифляндии. Кто такой Витус Беринг? Великий русский мореплаватель. Кто такой Барклай де Толли, русский генерал? Какие бы имена и фамилии они ни носили, все они были русскими. Возможно, Менелик рассчитывал, что часть иноземцев тоже когда-нибудь станет абиссинцами. А только Ильк вряд ли будет абиссинцем. А Булатович так останется русским. До Аддис-Абебы оставался лишь один дневной переход. Министр совмещал еще и функции церемонии мейстера. и он начал объяснять Власову все тонкости придворного этикета Негуса. Посол не переспрашивал, только слегка качал головой, делая вид, что внимательно слушает. Закончив свой рассказ, Ильк уехал, сообщил, что вернется завтра, вместе с сопровождением, которое полагалось миссии. «Отдохните, у вас завтра будет долгий день», — сказал Ильк на прощание. Власов совсем не волновался от того, что ему завтра предстоит предстать перед двором Негуса. Сказалась усталость, накопленная за недели похода. Он заснул почти сразу же, совсем не мучаясь от бессонницы. А если ему и снились какие-то сны, то наутро он обо всем забыл. Горсть воды и чашка кофе взбодрили его. Он уже успел отвыкнуть от своего европейского мундира с золотыми погонами на плечах. И теперь, когда пришло время вновь в него облачаться, Власов все оттягивал этот момент. Он сидел в своей палатке, разложив перед собой мундир на коврике, сотканном из верблюжьей шерсти. Власов погладил ладонью плотную ткань, смахнув с нее налипшие песчинки. Начал с неохотой стягивать с себя арабский балахон, переодеваясь. Власов уже забыл, какой неудобный и тяжелый мундир из-за приколотых к груди наград. Спина быстро увлажнилась. Власов боялся, что пот проступит через ткань. С улицы донесли звуки флейт. Это означало, что приближается эскорт. Власов вышел из палатки. Лучи солнца блеснули на его наградах, ослепляя всех, кто на него смотрел. Арабы-погонщики, впервые увидев его в мундире, невольно склонили головы. Видать, он выглядел очень впечатляюще. Но зрелище приближающихся всадников было еще более впечатляющим. Они двигались медленно и величественно, покачиваясь в седлах. Власов не мог сразу сказать, сколько их, сотни или несколько сотен, потому что ехать широким фронтом они не могли. Выстроились в цепочку по 5 всадников в ряд. А вот какой длины цепочка Власов не видел. Они были яркие парадные одежды, слишком яркие. Такие краски в природе только у птиц да бабочек встречаются. Его окружил дурманящий голову аромат, когда всадники начали расступаться, объезжая его с двух сторон. По бокам от него струился человеческий поток. Власов смотрел на их лиц. Все были молодыми. Менелик, похоже, прислал один из своих придворных полков, свою новую гвардию, чтобы она сопровождала русских, вернее, даже служила им, когда они вступят в абиссинскую столицу. Всадники вставали у него за спиной. Никогда у него не было такого эскорта. Власов уже был на коне. Скочить на него с легкостью оказалось задачей трудной из-за плотного сукна, которое уже пропиталось потом. Тот успел немного подсохнуть, а соль намертво приклеила в нескольких местах мундир к коже. Колонна тронулась. Всю дорогу до Адис-Абебы под копыта коня Власова бросали цветы. Наконец впереди стали видны холмы, усыпанные палатками и шалашами. В столице почти не было каменных или глинобитных домов. Даже дворец Менелика, как рассказывал Булатович, был деревянным. Все население города пришло встречать русских. Воины все время пребывали, присоединяясь к эскорту. Пешие, вооруженные копьями и щитами, бежали рядом со всадниками, не уступая им в скорости. Некоторые несли винтовки Драгунова. Поговаривали, что Негус был в восторге от этой винтовки, от дальности ее стрельбы и точности. Кто-то из придворных сказал Менелику, что ему, как Негусу, не солидно иметь винтовку, как у простого воина. И специально для него абиссинские мастера могут сделать точную копию этой винтовки из золота с золотыми пулями. «Зачем мне золотая винтовка?» — спросил тогда Негус. «Да еще золотыми пулями». Потом замолчал и добавил, «Вот если она будет серебряной, с серебряными пулями, тогда я могу охотиться на демонов». Придворные улыбнулись шутки. Булатович, рассказавший Власову эту историю, так и не узнал, сделали ли Менелику винтовку систему Драгунова из серебра, и на что тот намекал, когда говорил об охоте на демонов. Конечно, он мог так назвать итальянцев или британцев, но чтобы с ними воевать, серебряная винтовка вовсе не нужна. Воины окружили миссию плотным кольцом. Горожане смогли бы разглядеть ее, только наблюдая за всем с возвышенности. Приветственные крики слились в незатихающий гул, сильный, как водопад. Власов мог расслышать слова, если только их кричать ему на самое ухо. Он задыхался от жары и пыли. Солнце было в зените. Кого-то из воинов украшали накидки из львиных и леопардовых шкур. У командиров подразделений были на головах золотые кольца со львиными гривами. Музыканты на бамбуковых трубах, на барабанах и флейтах раз за разом выводили мелодии, от которых леденела кровь. Впечатление, будто ты оказался в самом водовороте карнавала. Поток нес Власова к дворцу Менелика. Он высился на вершине одного из холмов, окруженный тремя рядами деревянного забора. Воины разомкнули свое построение перед воротами дворца, выпуская Власова. За первым забором располагались палатки охраны. Там Власов слез с коня, пошел дальше пешком. Он отметил, что жилище Негуса было очень скромно. Некоторые столичные жители, да не те, что миллионами ворочают, а с доходами поскромнее, владели куда как более солидными дачами где-нибудь под Ораненбаумом. К слову, Артамонов как-то проговорился, что мечтает обзавестись такой дачей на старости лет, когда он уже, будучи полным генералом, убеленной сединой, устанет от тратных подвигов и выйдет в отставку. Больших капиталов он пока что не нажил и вряд ли наживет. Но генеральской пенсии хватит на безбедную жизнь. Летом к нему будут приезжать семьи сыновей и дочерей, привозить ему внуков и внучек. Он будет с ними нянчиться и рассказывать о дальних странах, в которых когда-то побывал. «Не заскучаете?» — спросил у него Власов. «Разве с детишками заскучаешь? От них не скука, а радость одна. Хорошая у вас мечта. Думаю, что и я буду такой старости рад. Но рано еще думать о ней. Столько у нас всего впереди». Во внутреннем дворе его оглушил оркестр, в котором, как выяснилось впоследствии, было столько барабанов из стольких провинций, состояло государство Менелика. Музыканты начали играть российский гимн. И хотя инструменты были все-таки для этой мелодии непривычными, получилось гораздо лучше, чем у их коллег из Харара. Все-таки обучал их австрийский капельмейстер. Да и прежде чем исполнить гимн на людях, музыканты несколько раз совершенствовали свое мастерство, исполняя гимн специально для Булатовича. Капельмейстер успокоился только тогда, когда Булатович стал полностью доволен игрой музыкантов. Дворец был цилиндрической формы, сделанной из расколотых бревен, которые вбили в землю. Их оплетал раскрашенный тростник, таким образом стены можно было не украшать резьбой. Тростник превосходно ее заменял. А венчала дворец соломенная коническая крыша. Между ней и стенами повсюду виднелись щели, куда проникал свет. А то без этих щелей внутри здания было бы совсем темно, в стенах окна не прорубили. Переход от яркого солнечного света к полумраку, властвовавшему во дворце, был слишком резким. Глаза Власова к нему еще не привыкли. Менелик, поджав ноги, сидел на высоком помосте, семью ступенями, на мягком кресле с двумя подушками. Трон его был не очень впечатляющим, но зато удобным. По бокам от трона плотной массой стояли гвардейцы Негуса, его военачальники и правители областей, которые специально съехались в столицу для встречи русской миссии. Взгляд Власова скользнул по лицам этих людей, и вдруг он увидел Булатовича. Нет, его вовсе не удивило, что Булатович стоит среди абиссинской знати. Но выходило, что за то время, пока миссия медленно ползла от Харара до Адис-Абебы, Булатович успел добраться до границ Абиссинии и империи Дервишей и вернуться обратно. Неужели такое возможно? Признаться, Власов такого не ожидал. В его глазах появилась тревога, а сердце учащенно забилось. Конечно, он не мог сейчас броситься к Булатовичу и спросить у того, исполнил ли он поручение. Его лицо осунулось, носило следы крайней усталости и истощения. Глаза глубоко запали в глазницы, а кожа на лице слегка натянулась и иссохлась. Это был совершенно другой человек, чем тот, которого Власов повстречал несколькими неделями раньше, в дне перехода от Харара. Булатович постарел за это время на несколько лет. Посол лишь на мгновение задержал свой взгляд на Булатовича, А тот, догадавшись, что пытается выяснить посланник, кивнул ему, и губы его беззвучно прошептали: «Все хорошо». Власова точно камень с души упал. Теперь его взгляд сосредоточился на Менелике. Его голову украшала всего лишь повязка, очень скромная по сравнению с золотыми обручами, что венчали некоторых из его приближенных. Но зато на ней была надпись «Царь царей, повелитель Эфиопии». Облачен он был в белые одежды и красную накидку. Его кожа была темно-шоколадной, а взгляд спокойным и немного уставшим. Казачий конвой, вытащив из ножен сабли, четко отсалютовал Негусу. Будь света в помещении больше, салют выглядел бы эффектнее. Негус улыбнулся. Вероятно, ему уже доложили о том, какие чудеса могут вытворять казаки с своим оружием. — Рад приветствовать моих друзей из далекой России, — сказал Менелик по-русски. Наверное, это были единственные слова, которые он успел выучить. Власову было очень приятно от этого, и он чуть было не забыл дать знак казакам конвоя, чтобы те гаркнули во все горло слова приветствия. — Рады приветствовать вас, ваше величество! Негус заулыбался. Власов подготовил для него небольшой сюрприз. Всю дорогу он упражнялся в амхарском, тащил с собой толстенный словарь, который для него буквально настольной книгой стал, вернее, напольной, потому что в палатке, которую после каждого перехода разбивали казаки конвоя, столов не было. Он видел, что его речь, произнесенная на местном наречии, произвела на Негуса впечатление. Власов, подойдя к трону, протянул Негусу золотой пакет, в котором было верительное письмо, написанное на русском абиссинском. Негус распечатал пакет, достал письмо, пробежал его взглядом, потом приложил к губам. Он встал с трона и поздоровался за руку с каждым членом миссии, даже с казаками конвоя, которые были несказанно удивлены такой честью. Негус вновь сел на трон, а русским принесли стулья. Кольцо вокруг Негуса и русских сжималось. Косясь по сторонам, Власов обнаружил, что сейчас в тронном зале людей гораздо больше, чем было в начале приема. Вероятно, сюда пришла часть из тех гвардейцев, что сопровождали миссию. Всем хотелось послушать разговор Негуса с русскими. Разговор вышел долгим, вернее, он таким показался Власову. Но он старался как можно подробнее отвечать на все вопросы Менелика. И о здоровье российского императора, и о том, как идет строительство Транссибирской магистрали. Да много еще о чем хотел узнать Негус. Я слышал, что эта дорога длиннее той, что задумали французы от Джибути до Адис-Абебы, — сказал Негус. — Во много раз длиннее, — кивнул Власов, поражаясь осведомленности Менелика. — Вот как? Им надо бы просить у вас помощи. Вы ее построите быстрее. А то мне кажется, что они ее никогда не построят. Негус, наверное, догадавшись о том, как мучается Власов в своем мундире, остановил поток вопросов и позволил послу удалиться в лагерь, который специально для миссии разбили на окраины столицы. Власов никак не мог заснуть. Напряжение не покидало его. В ушах все звучали барабаны и гимн, который исполнял придворный оркестр. Хотя звуки эти давным-давно умолкли, за палаткой же слышалось лишь завывание ветра да шуршание шагов часовых по сухой земле. Периметр лагеря патрулировали абиссинские воины из гвардии Негуса. Они двигались легко, как хищники. Видимо, часть способностей тех зверей и шкуры, которых воины носили накидки, перешла и к ним. Он слышал о таком поверье. Но от кого здесь, в центре владения Менелика, надо было охранять русских? Ворочаясь в кровати, Власов все вспоминал, как Негус радовался тем нехитрым подаркам, которые привезла ему миссия. Поделки, выполненные в разных губерниях империи, глиняные раскрашенные игрушки, деревянные резные статуэтки, медведи, кувшины с чеканкой, шерстяные ковры. Они были так не похожи друг на друга. Но именно они показывали, как огромна Российская империя и сколько разных народов в ней живет. Негус не отказал себе в удовольствии рассмотреть в подробностях каждый из подарков. Подолгу вертел в руках, не в силах оторваться. — Вы привезли мне всю Россию? — спросил восторженно Негус. — Я был бы рад это сделать, но сие невозможно, — развел руками Власов. она огромна. Будь в этом надобность, он привез бы и шубы из сибирских соболей для Негуса и его супруги. Но в них здесь было слишком жарко, да и абиссинцы носили шкуры лишь тех животных, которых убили собственноручно. Пожалуй, соболиным шубам была бы уготована судьба истлеть в сундуках где-нибудь на задворках дворца. Не станет же Негус развешивать их на стенах, как шкуры львов и тигров.